Глава третья. И больше никаких писем. Август незаметно перешел в сентябрь, но от Александра не было ни слуху, ни духу. Татьяна из кожи вон лезла по горло, загружая себя работой, выполняя любое желание старушек, помогая односельчанам, читая книги, занимаясь английским, изучая Джона Стюарта Милля. Громко произносила в лесу каждую его фразу и почти все уже понимала. Только чтобы немного отвлечься, хоть на минуту забыть. Но от Александра не было ничего. И ее метущаяся душа снова не знала покоя. В пятницу, когда все вязали теплые вещи для фронта, Татьяна, трудясь над свитером для Александра, молча сидела в сторонке. Но и здесь ее не оставили в покое. Ирина Персикова хотела узнать, получила ли она письмо. «Вот уже месяц ни строчки», — тихо ответила за нее Наира. «И не нужно об этом. В Молотовском горсовете тоже ничего нет. Она ходит туда каждую неделю». «Ну и ладно, Господь с ним», — вставила Дуся. «Не волнуйся, Танечка», — жизнерадостно добавила Аксинья. «Сама знаешь, как работает почта. Письма тут неделями». «Знаю», — обронила Татьяна, глядя на спицы. «Я не волнуюсь». «А вот еще у нас такой случай был. До тебя здесь жила одна женщина, Ольга. Ее муж тоже был на фронте. Она ждала, ждала писем, и все напрасно. Плакала бедняжка, боялась, что он погиб. И представляешь, однажды приносит сразу 10 писем». «Здорово», — улыбнулась Татьяна. «Вот бы тоже получить 10 писем сразу». «Еще бы, детка, так что потерпи, все обойдется». «Да, так и было», — подтвердила Дуся. «Она разложила письма по числам и стала читать, а в 10-м командир сообщал, что ее муж убит». Татьяна побледнела, тихо охнув. «Дуся!» — вскрикнула Аксинья. «Ты что, спятила? Еще расскажи, как Ольга утопилась в каме». Татьяна отложила спицы. «Вы уж тут без меня как-нибудь справитесь? А я пойду, пора готовить ужин. Я хотела испечь пирог с капустой». Ворвавшись в дом, она немедленно бросилась к сундуку и вытащила Пушкина. Александр сказал, что деньги в задней обложке. Она долго смотрела на книгу, прежде чем осторожно разрезать бумагу бритвой. Деньги были там. Прерывисто вздохнув, она вытащила все, что лежало в книге. И пересчитала. $5000. Она даже не встревожилась. Вложила пачечкой хрустящие банкноты. Снова пересчитала, старательно отделяя каждую. 10 бумажек по $100. 4 бумажки по 1000. $5000. Она пересчитала еще раз. $5000. Татьяна вдруг засомневалась. Может, столько было с самого начала, и она просто ошиблась? Она убедила бы себя, если бы только в мозгу не звучали слова Александра, эхом отдававшиеся в сердце. «Это последнее, что она оставила мне за несколько недель до ареста. Мы вместе спрятали деньги. $10000. 4000 рублей». Татьяна забралась на печку и уставилась в потолок. Он сказал, что оставляет ей все деньги. Нет, не так. Он сказал: «Оставляю тебе деньги». Она сама видела, как он приклеивал к обложке лист бумаги. Почему же он взял только 5000? Чтобы смягчить ее, успокоить, не допустить еще одного скандала, быть уверенным, что она не вернется с ним в Ленинград? Она прижала деньги к груди и попыталась понять, что в тот момент было на сердце у Александра. Он был человеком, который в нескольких метрах от свободы, от Америки, решил отказаться от мечты всей своей жизни. «Почувствуй себя так же, как он», — говорила себе Татьяна. «Веди себя так же». Александр, возможно, надеялся на Америку, но больше он верил в себя и любил ее, Татьяну. Он знал, кто он такой. Он был человеком, который держит слово. И он дал слово Дмитрию.